эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей, 8 сентября 2020 года, вторник. В виртуальной студии находится Евгений Роденко, он сегодня ведущий. Василиса, здравия тебе, Василиса. Здравия, Евгений. Здравы будьте, люди добрые. И Светлана Большакова принимает ваши вопросы и реплики в чатах. Тема сегодняшнего живого эфира – «Сказ о золотой цепи образов русского языка». Сегодня у нас 6-я встреча «Ключи к познанию». Эта встреча посвящена событиям и процессам, которые происходят в наши дни, здесь и сейчас, и связаны с возрождением родного русского языка. Встанет ли человечество на путь восхождения? Какие ключи и подсказки подарят просыпающимся от сна морока людям герои сказа? Какую роль в этом играет русский язык? На эти вопросы вы сегодня получите ответы. Василиса, прошу тебя, начинай сегодняшнюю сказку. Всем вечер добрый и привет из сказочного края Святогорья. Сегодня мне помогает эфир вести, как обычно, сова Радарка. И сегодня в избушку заглянул соавтор сказки «Чудо-кот ученый». Когда он лежит у меня на коленках и мурлычет, я что-то очень важное начинаю понимать. Поэтому он действительно мне помогал писать эту сказку. Я смотрела в его глаза, слушала его мурчание. И я думаю, что принимала какое-то послание. Потому что коты, они волшебные, тоже передают нам живую веду. Мы в прошлый раз с вами побывали в избушке Бабы-Яги. И оказались в мире настоящего дня, в тот самый непростой момент, когда каждый из нас оказался в такой ситуации, когда самое главное — заглянуть в воды глубокого темного озера, в самого себя и честно себе ответить на вопрос, кто я, зачем я живу и что происходит со мной и что происходит со всем миром через мой собственный выбор. Несмотря на то, что сказка была написана в 2018 году, то, что последует в последующих главах, уже является частью грядущего и далекого или недалекого будущего. И тем не менее, сейчас, когда мы с вами заглянем из дня сегодняшнего в недалекое грядущее, мы сможем, возможно, получить какие-то ключики, подсказки. И какие-то события сказки уже начинают проглядываться прямо сейчас сквозь такие призрачные и иногда дождливые, иногда сумрачные реалии настоящего дня. Вот смотрите, 2020 год, такой накрывший нас разными событиями, такими неожиданными приключениями и глубинными переживаниями, он начался в сказочной реальности, которая напрямую связана с миром, в котором мы все с вами живем, очень интересными событиями. В начале февраля 2020 года в Москве состоялся первый конгресс по буквице, на котором люди добрые, в том числе и те люди добрые, в которых вы можете узнать и героев сказки, решали, что быть, как делать и как же мы можем друг другу помогать возрождать образность русского языка. И сегодняшняя встреча, которая называется «Собор под дубом», написанная в 2018 году, стала предтечей этого конгресса. И еще случилось очень интересное событие, которое касается судьбы русского языка. Это принятие поправок в Конституцию. Конгресс, Конституция и еще одна важная веха в возрождении русского языка, потому что русский язык как язык государственно образующего народа был закреплен в нашем главном государственном документе. Маленькая победа, но в то же время это победа на поприще возрождения русского языка. В этом же году в малых группах состоялось несколько конференций, которые тоже касались судеб русского языка. Конгресс, Конституция, конференции. И все эти слова содержат очень важный корень «кон». И те люди, которые живут по кону, которые соблюдают самые главные заветы жизни, с более легко, радостно и с счастьем в сердце и с пониманием в сознании пройдут великий экзамен, который сейчас проходит на всей нашей планете Земля. А события книги и то, что происходит с героями сказа, во многом помогут нам с вами разобраться с происходящим и понять, что делать и как быть. А теперь обо всем по порядку. И после краткого содержания предыдущих глав мы сегодня с вами отправимся на собор под дубом, чтобы услышать мнение героев и какие-то ключики, подсказки, которые они могут подарить нам с вами. Добрый путь! Сказ о золотой цепи образов русского языка. Встреча шестая. Ключи к познанию. Сегодня, после испытаний в избушке Яги, герои сказа снова оказались в лукоморье под сенью векового дуба. И мы продолжаем читать сказ о золотой цепи образов русского языка. И эта сказка помогает читателям постигать образы, суть и смыслы. Сказка написана и проиллюстрирована мной, Василисой, под мурчание ученого кота и при поддержке сказочной Руси. Краткое содержание предыдущих глав. Когда-то, давным-давно, во времена стародавней, в сказочном краю, жили волшебники, владеющие чудесной способностью оживлять слова. Жили они в мире и согласии на прекрасной земле, пока не пришли чужие. Наступила эпоха тьмы. Постепенно сгущались тучи над Русью-матушкой. В преддверии самого темного времени, ночи сварога, собрались люди ведающие, волхвы да сказочные герои на совет, где создали обережное пространство лукоморья, да договорились, как действовать на заре утра сварога. В лукоморье остались выбранные хранители, кот-ученый, Василиса, правнучка Яги, и сова Радарка. А в это время в подземных чертогах три гадины змеивны свой совет держали, да решили отомстить русичам за своих мужей, змеев, что пали на Калиновом мосту от мечей русских богатырей. И придумали змеивны план ужасный, жестокий да коварный, на долгое время рассчитанный. Напустили они на Русь морок, ядовитый желтый туман, а сами стали своих змеенышей готовить для отмщения. Желтый туман достиг владений сказочного края, проник за защитный купол и надолго усыпил хранителей. С первым криком золотого петушка на заре утра сварога проснулись кот, сова и Василиса. И увидели они, что золотая цепь ключевых образов смыслов, что им беречь доверили, сильно повреждена. И решили узнать, что случилось, да понять, что же делать. Сова Радарка улетела на разведку, а кот и Василиса начали собирать друзей на ученый совет. Радарке удалось проникнуть в подземные чертоги змеев, и она стала свидетельницей отчетов братьев змеев об этапах тысячелетней операции «Слово», что гады планомерно проводили из столетия в столетие. Трехголовый змей, агент Зеленый, он же Цербер, похвастал тем, что ему удалось совершить на первом этапе спецоперации – запустить процессы деградации языка в X веке. Шестиглавый змей, агент Годзилла, похвалился успехами второй части спецоперации, что проводил, начиная со времен царя Петра I. Он рассказал, как посредством слова и реформ языка он создал пропасть между сословиями России, вбил клинья между братскими славянскими народами. На третью ночь храбрая Радалка стала свидетельницей отчета 12-главого змея, агента Мордора, о реформах языка 20-го столетия. Сова узнала о сути финального этапа спецоперации «Слово», что захватывало настоящее время, и ужаснулась от всего услышанного. А в это время Василиса и кот ученый начали готовить сказочное пространство к встрече старых друзей и освещать его песнями добрыми. Да людей добрых, что раньше всех от морока ночи очнулись, на совет собирать. Поняли они, что важно возрождать образы родного языка всем миром. В сказочный край стали прибывать гости на ученый совет, чтобы возрождать золотую цепь образов. В героях сказа вы можете узнать исследователей русского языка разных времен и наших современников. Возвращающаяся с разведки сова увидела, во что превратилась за последнее время земля-матушка, как стонала она под гнетом ворогов да неразумных людей. Обнадеживала Радарку лишь то, что видела она средь тьмы искорки света, да то, что узнала она во владениях змеев о том, что те опасаются, что могут не успеть осуществить свой ужасный план, если вновь, как во времена войны с фашистской гадиной, вновь в людях проснется русский дух и оживут светоносные образы. Боятся змеи, что возрождающиеся ото сна русичи смогут вновь поднять в бой волшебные войска. Боятся главной военной тайны людей, потомков русичей непокорных. Вернувшись в сказочный край, Радарка рассказала всем участникам совета о том, что узнала в чертогах змеев. В обсуждениях услышанного начались споры и перепалка. Заспорили гости сказочного края, чье мнение весомее и вернее, кто более других прав. А границам сказочного края вновь стал приближаться ядовитый желтый туман, в котором слышалось удовлетворенное шипение гадов. Спорщиков остудили силы небесные, последовала громовая развязка, а с последним всполохом грозы на совет прибыла старейшина сказочного рода, Баба Яга. Ближайшей ночью гостям сказочного края снились страшные кошмары, а один сон был общим для всех. Все словно оказались в подземных чертогах змеев и узнали о том, что гады задумали осуществить прямо сейчас, и поняли, в чем состоит финал спецоперации «Слово» и план под названием «Левиафан» о всемирном закабалении людей. Наутро участники совета проснулись в странном месте, в зимнем лесу, в маленькой избушке, и поняли, что пребывают в волшебных владениях матушки Егини. Инициация посвящения в баньке и в глубинах Черного озера помогла героям сказа многое понять и пройти врата второго рождения. И все снова вскоре оказались в сказочном краю. На этом мы с вами закончили читать сказку в прошлый раз. И сейчас мы с вами продолжаем. Явление 14. Собор под дубом «Златый путь». Действие происходит здесь и сейчас, в сказочном краю. Как зарделась заря зарница румянцы малом, да разбросала по небу ключи мудрости тем, кто раньше всех проснулся. Кот ученый потянулся, встал на свои пушистые лапы, протяжно мяукнув и помахав тем, кто купался в утренней росе, как обычно пошел по золотой цепи, да песнь завел. А с боги веди глаголи добро, есть, есмь. А встречающие зорюшку в это время в очи ее ясные заглядывали, послания на день получали, на теплой землице лежали, вдыхая аромат трав и цветов под пение птиц. Сова-радарка глянула вниз с ветки древа и увидела, как гости сказочного края выходят из расписного терема. Все были отдохнувшие, помолодевшие, в белоснежных одеждах, словно вновь рожденные после испытания. В глазах светилось что-то новое, особое, словно в них отражалась глубинная суть, добытая в испытаниях последних дней. И как заново они осматривали расстилавшиеся кругом просторы сказочного края. В центре волшебного пространства дуб могучий стоит, мощными корнями в землю прорастая, ветви к небу поднимая. Красота кругом, травы по холмам благоухают, деревья цветут, птицы поют. Вдали лес ажурной оградой стоит, над лазурными водами озера солнце восходит. Обратив свой лик светилу, с первыми лучами запел светоносный певец. А все, впитывая в себя золотистое сияние, вторили хором. Белый-белый свет, сияющий радостью, белый-белый свет, мир красоты, белый-белый свет, источник благости, белый-белый свет, мир чистоты. А как Отцу Небесному славу отправили, земле матушке поклонились, свежий ветер перемен вдохнули, к дубу челом прикоснулись, да жизнь вославили во красе и любви, так и почувствовали легкое золотистое сияние и искорки в теле, и прохладную дань благословения на день грядущий от рода батюшки и богов праве. Вернувшись в терем, после встречи рассвета отведали волшебный напиток из трав и цветов, обрядились в нарядные одежды, что царевны шили-вышивали, да приняли приглашение Ивана-царевича, Елисея и прекрасных девиц начать день и дело важное с народных игр, танцев и хороводов. А уж после этого решили новый совет держать. Солнце на небе играет, людей добрых в хоровод собирает, лучистым злато-серебром озаряет, да народу честному наказывает. Играть, веселиться, чтоб мечте зародиться, чтоб силушку в сердце собрать, да в танце и песне светом сиять. Праздник празднуйте, сказку жизни сказывайте, тело, разум, душу радуйте». Так задорно и весело зазывал и приглашали на хороводную поляну. А как все в ладный круг собрались, так Иван-царевич такую речь завел. Народная мудрость проста. Для построения красивых отношений в любви, дружбе и сотрудничестве важно станцеваться и спеться. Чтобы достигнуть единения, нужно сообразить на троих, то есть соединиться на уровне медного царства тела, серебряного царства души и золотого царства духа. Когда все держимся за руки в танце или хороводе, то соединяемся телесно. Если при этом мы смотрим друг другу в глаза и вместе поем, то соединяемся душевно, переплетаемся сердечными нитями. Песня в нашем народе всегда льется из души. А после этого добрые люди могут соединиться в духе, чтобы сотворить единый образ желаемого будущего. На Руси по заповедям царя Гороха всегда в начале собора копы, вечи, трудовых подвигов, праздника люди объединялись в танце, хороводе и песне, а потом вместе сотворяли единый образ Золотого Царства о том, как сделать жизнь лучше, здоровее, красивее и плодотворнее. Причем в хоровод с простым народом становились и волхвы, и цари, управленцы, и князья, и скоморохи, держались все за руки, смотрели всем добрым людям в глаза и в душу, проникались мыслями, чувствами и чаяниями своего народа, чувствовали друг друга, образуя единое коло любви, где люди богов ведают. Те, кто вошел в праздничный круг, весело поиграл, потанцевал, похороводил, ощутили себя клеточкой единого народа и всего человечества, частью единого рода. Через прикосновения, взгляды, волну движений, согласие ритмов каждый обменялся силой, радостью, здоровьем и светом мудрости со всеми другими клеточками, творениями Создателя. И снова запел певец, и закружился хоровод. Родом Русь сильна, красою жен и честью мужей. Родом Русь светла, молитвами наших отцов, матерей. Родом Русь сильна и смехом наших любимых детей. Родом Русь светла, держись своих корней. И приходило понимание, что народные игры, танцы, хороводы, мудрость извечная, в движениях зашифрованная, силу приумножающая, память родовую открывающая, чудо единения и преображения, что почувствовали в хороводах ладных, важно запомнить и хранить в образе жизни каждого дня. А печали можно вылечить чувством благодати, радости, вдохновения и поддержкой друг друга в делах праведных. И становилось ясно, что внутреннее ладное состояние и целостность ценнее слова, ибо наш внутренний мир через незримые посылы, облеченные в слова и поступки, творит все вокруг. В этом состоянии мира и согласия в душе, обнявшись с добрыми друзьями, родными душами, все сказочные герои и волхвы, и хранители, и люди добрые, и богатыри, и красные девицы собрались в коло под мощными ветвями дуба новый совет держать, мирно и ладно решать, как быть, как язык возрождать, всем миром ситуацию исправлять да налаживать. Птицы волшебные над пространством покружились, красоту и гармонию единого круга под дубом наблюдая и чувствуя присутствие незримого высшего круга. Орел взлетел под облака и привет от всех передал небесным хранителям. Сова Радарка протерла глаза и решила сегодня днем совсем не спать. А кот ученый к тому времени закончил обход по золотой цепи и, к своему удивлению, обнаружил, что все основные звенья собраны, дырок больше нет, но буквицы ведут себя по-новому. Некоторые символы сияли изнутри золотом, какие-то светились поменьше, некоторые чуть искрились, а какие-то были просто деревянными. Кот еще раз прошелся по цепи и озадаченно произнес сам себе. Важно понять или вспомнить, что же такое на самом деле золотая цепь и как она все-таки работает. «А давайте все вместе разберемся», – предложила Василиса при поддержке вдохновений красавиц сказочных царств. «Труд каждого, кто присутствует здесь сегодня, достоин уважения. Так давайте внимать тем, кто захочет слово молвить, в смысл сказанного внимая, ибо в мнении каждого есть зерна правды», – добавила лесная царевна. Кот Баюн начал первым. «Друзья, приветствую! Честь и хвала всем, кто совершает ошибки, ведь все мы действуем в меру своего понимания на данный момент. Существует несколько вариантов языкового наследия предков, и все они правильные, каждая по-своему. Они дополняют и взаимно обогащают друг друга, кто бы как ни старался устраивать искусственное противоречие между ними. Проявляя усердие в изучении или преподавании, все мы вносим свой вклад в то, чтобы сделать следующий шаг в обогащении языка славянского мира сокровищами мудрости предков. Предлагаю проделать работу над ошибками в изучении и исследовании золотой цепи. Богатырша, что сильно преобразилась, одев сказочное платье, молвила глубоким голосом: «Дай дне сердце открытие, ум проясните, чело озарите. Слово-образ лежит в основе всего. Слово-свет может созидать и разрушать. Обращайте внимание на слова, которые говорите. Любые слова обладают магической силой. Это либо слова-обереги, защищающие нас и наших родных, либо это слова разрушающие, особенно если они заряжены сильной негативной эмоцией. Это могут быть слова-талисманы, дарующие силу, вдохновляющие на подвиги, раскрывающие таланты и помогающие совершать деяния. Вы можете сказать слова-заговоры, уходящие вглубь архетипа, воздействующие на подсознание, помогающие заговорить недуг, отвести боль, осветить воду и пищу. Через вас могут идти слова от богов и предков. Это слова будимиров. Но будьте внимательны, различайте эти послания от лукавых голосов в голове. Следите за своей чистотой. Вы также можете произносить и слова молвы, духовные обращения к высшим силам, от сердца идущие, и слова славицы, славление для восстановления связи человека с миром славе и праве. Живые слова — это слова, влияющие на сознание, затрагивающие струны души, находящие отзвук во внутреннем мире человека. Сейчас в речи много мертвых слов. Начните с постижения слов живых, самых главных. А еще всем нам подсказка для постижения сути. Есть слово «дейное», сотворенное, записанное в тексте, запечатленное в орнаменте, резьбе, книге, рукописи. Есть слово «рекомое» в сказках, песнях, пословицах, поговорках, заговорах, небывальщинах, здравицах, пожеланиях проявленное, в устной речи передаваемое. Но есть еще слово «недеянное» — это мыслеобразы, внутренней силой заряженные. Это слово, которым сотворил Бог всю Вселенную. Пусть очищаемся мы, пусть прекрасны и светлы будут образы, которые мы запускаем в мир и деяниями своими воплощаем на земле Матушки. Странник, опираясь на посох, глубоко вздохнул и продолжил мысль. Действительно, русская речь живая, огненная, животворящая, помогающая воплощать мысли в явь. У каждого слова точный смысл, только ему присущи особенности. А буква — единица смысла. Это символ и содержательный образ. Каждая буква — это мера, цвет, звук, объем, символ. Наклон, конфигурация, способ прочтения, интонация — все имеет значение. В каком контексте, с какой интонацией, эмоцией, жестом, ударением или без сказано слово, все важно. Две буквы, соединенные в слог, дают новое содержание, влияя друг на друга. Живой язык, он творящий. Им надо жить, его нужно чувствовать. А для этого нужно открыть сердце. Когда смыслы букв и слогов не будут механически составляться, тогда мы почувствуем истинную суть слова, послания, речи. И помните, у славяно-русов и их потомков главные боги — это род, земля, солнце и великие предки, главный учитель — природа, главные священные тексты, народные сказки, песни, пословицы и поговорки, а служение Богу — это плоды личных трудов человека. Честь имею. Птица Гамаюн подхватила сказанные слова светлой мелодией, запуская ее в небеса. А как песня унеслась ввысь, добавила: «Мы с Баяном и друзьями подобрали добрые вести, светлые песни и русские сказки, и перевели много иностранных слов, которые сейчас есть в нашей речи, на русский язык. Ведь еще Иван Сергеевич Тургенев призывал: берегите чистоту языка, как святыню. Не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас». А далее скажу кратко: слушайте радио «Гамаюн», а будут вопросы, спросите меня, как это по-русски. Леший, с трудом оторвав взгляд от девы-птицы, продолжил размышление. В самой структуре самых простых исконных слов заложены главные знания обо всем. И вспомнить ключевые послания может каждый, знающий русский язык. Одно только постижение родных образов и открытое общение с природой и землей-матушкой способно пробудить генетическую память, подключить к вещему лесу и избавить психику от многочисленных зомбирующих программ, запустить процесс распаковки внутренних знаний, заложенных в каждом живом человеке. Но в современной реальности есть и другие языки, оторванные от природной сути, практически полностью построенные не на образных принципах, а на вирусно-бактериальных кодах. Есть ложные, бессмысленные слова-вбросы, есть матричный язык, заточенный на управление биороботами, есть слова, деструктивно влияющие на сознание, разрушающие нейронные связи. Есть сложные искусственно созданные конструкции и чуждые языковые системы далеких от нас по мировосприятию народов, иных миров и измерений. И только внутренний мир человека, сигнальные ориентиры чувства знания и совести способны это распознать, различить, отделить одно от другого и понять, что важно и ценно сейчас и для вас. Древние языки есть система не только чтения, сколько система изъятия сокрытого смысла из этих текстов. К ним прилагаются своего рода архиваторы, информационные декодеры. В русском языке такой программой-ключом является буквица. Кто-то воспринимает написанное поверхностно, а зная ключи, можно понимать что-то более глубинно, ибо информация — в самих словах и сакральных текстах многоуровневая. Для этого нужно освоить не сочетание букв, не буква написания, а соединение образов, соединение по сути, почему это говорится так, а не иначе, и какой смысл в это глаголение вложен. Каждый образ, соединяясь с другим образом, создает новый образ, порождает все новые и новые образы, которые объединяются, откликаясь на зов нашей живой речи, нашей живой мысли. Мы их призываем, и они приходят. Мы их соединяем с другими, и еще, еще, еще. В результате получается система образования, призвание образа, образов ваяния, творения, а не система обучения через натаскивание и зазубривание. А когда мы научились образотворению, то мозг переходит на иной принцип работы, образное мышление, образное мировоззрение, целостное мировосприятие. Старичок-боровичок, посмотрев по сторонам и на сияющее небо, убедился, что все кругом идет ладно, и добавил к вышесказанному: «Здравия светлым мыслям нашим, светлые потомки светлых богов! При постижении истотного языка нужно искать зерна в разных источниках и изучать разные языковые системы в сравнении. От нас это нас многократно усилит. Волшебные слова сохранились в языках братских народов, в санскрите, в других живых наречиях, но более всего золотых образов до сих пор хранится в русском языке. Но не все слова, что есть в современной реальности, нужно пытаться толковать, так как многие из них искусственно созданы, и в них может отсутствовать образный смысл. Или это слово изменило свое звучание и написание с течением времени и определенных известных всем нам процессов. «Да», — следом произнес Водяной, — «за эти дни я многое понял и нашел для себя золотые слова, образы которых мне открылись. Я сохранил их в своем дневнике, используя в написании возвращенную в мой внутренний мир буквицу «Ять». Три вещи в жизни, которые наиболее ценны — это любовь, вера и дружба. Три вещи, которые никогда не возвращаются обратно. Это время, слово и возможность. Три вещи, которые не следует терять. Честь, надежду и спокойствие. Три вещи в жизни, которые всегда ненадежны. Власть, удача и признание. Три вещи, которые разрушают человека. Зависть, ненависть, злость. Три вещи, которые определяют человека. Труд, честность, достижение. Кот ученый все это время пытался не только внимательно слушать выступающих, но и наблюдал за тем, что происходит с золотой цепью, которая постоянно меняла свое свечение. Когда кто-то произносил ценное исконное слово, отдельные звенья загорались, определенные буквы покидали свое место, сливаясь в слово, и сияющий образ зависал в пространстве, а потом исчезал. Кот даже решил записывать золотые слова, что срывались с цепи, поднимались вверх и таяли в воздухе. Другие же слова были разноцветными и походили на порхающих бабочек. Порой они перелетали от древа к кому-то из участников совета, а какие-то просто витали в пространстве. Это было очень увлекательное зрелище, но точная натура ученого кота заставляла его переключаться с живописных бабочек, за которыми хотелось побегать, на периодическое пересчитывание имеющихся буквиц. Неоднократный пересчет на данный момент давал число 49. А сколько было звеньев образов до того, как все заснули в желтом тумане, он точно не помнил. Кот решил поделиться своими соображениями по этому поводу. Он оглядел всех собравшихся, поправил очки и осторожно произнес: «Стоит отметить, что никто доподлинно не знает, сколько образов было в праязыке. Но сейчас, вероятно, имеет смысл обратиться к модели буквицы 49 образов, так как она более проста, понятна и доступна для постижения и приближена к современному русскому языку. Эта модель целостна как в форме квадрата 7×7, так и хороша как символ восхождения в виде бесконечной спирали вокруг ствола древа. На мой взгляд, на данный момент это самый доступный этап в познании сути золотой цепи. Самые простые шаги бывают настоящими сокровищами, что помогают зайти на новую ступень на пути познания, совершенствования и новых открытий. А дальше увидим, что будет». После сего выступления зависла небольшая пауза. Радарка и многие участники совета закивали головами в знак согласия. Кто-то пожал плечами, а речь кота поддержал Иван-Царевич. Постижение 49 образов буквицы помогает современному человеку встроиться в природный ритм жизни, найти себя, свой путь, предназначение, близких по духу людей, сформировать свой характер и более осознанно пройти божественные уроки. Каждая буквица соответствует определенному этапу в школе Творца и связана с годом человеческой жизни. Изучение буквицы должно проявиться в виде конкретных сформированных черт характера, укрепление духовно-нравственного стержня, что сейчас так важно для каждого. Ведь многие люди позабыли сами себя, да и мы сами часть своих ценных качеств и способностей растеряли во время ночи сварога. Нам всем надо для начала собрать свою матрешку из семи тел, оживить, наладить и подружить между собой наши плотные и тонкие тела, явье, жарье Навье, Клубье, Колобье, Дивье и Светье. А структура буквицы позволяет это сделать, показывая ценные ориентиры пути. Эта модель также помогает открывать шаг за шагом азбучные истины, духовные послания, заложенные в соединениях соседних букв и строчках, вертикалях, горизонталях, диагоналях. Духовная работа с образами гармонизирует мужское и женское начало, так как здесь присутствует равновеликое соотношение гласящих и согласующихся звуков, запускает процессы образного восприятия и мышления, структурирует сознание в соответствии с природными и возрастными ритмами, помогая нам становиться более целостными и здоровыми. А также буквица имеет другие варианты прикладного применения. Сейчас важно, чтобы мы не просто изучали древний язык, а с каждым днем становились лучше, оттачивая грани своего характера, оздоравливая тело, душу, разум в практике каждого дня и проверяли полученные знания. Открыв тайник буквицы, мы сможем открыть животворный источник родовой памяти, обрести цельность и двигаться дальше. Есть и другие языковые системы, но сейчас, после долгого сна ночи сварога эпохи лисы, ими сложнее овладеть и выявить в них зерна и искажения. Давайте учиться поэтапно, от простого, от того, что нам самим на данном этапе и людям добрым просто, то есть по росту, и проверять знания в нашей жизни. Его мысль продолжил Баюн. Согласен, что нужно познавать постепенно, йота за йотой. Буквица – хорошая основа для познания на текущий момент в комплексе с другими подходами к изучению языка. Понимая наличие других возможностей и других систем, я отдаю дань модели из 49 образов как наиболее полезной и практической системе по формированию целостного мировосприятия. Возможно, в ней есть искажения и подмены, но постепенно мы все вместе сможем это обнаружить и исправить. Буду благодарен за помощь в исследовании. В каждую эпоху знания приходят в своей форме, наиболее подходящей к настоящему времени. На мой взгляд, волшебный квадрат – полезный инструмент для старта в сфере постижения языка для многих людей, с помощью которого можно почувствовать божественное, открыть источник чувства знания, учиться получать объемные, целостные знания, ставить правые цели на пути возвращения к истоку и действовать. Я сам и многие другие люди уже качественно изменили свою жизнь на основе этого знания. Постижение образов в буквице – старт для работы со слоговыми и корневыми основами русского языка. Только не стоит относиться фанатично к данной системе, впрочем, как и к любой другой. Давайте вместе исцелять и обогащать наш живой родной язык. Кот-учёный снова осмотрел цепь, что-то мурлыкнул себе под нос, протёр глаза, ибо ему показалось, что в складках коры он увидел улыбку. Затем приложил ухо к стволу и внимательно прислушался. После чего он широко открыл глаза и, показав лапой на древо, тихо сообщил. «Дуб просит называть его Доуб». После зависшей паузы кот смущенно добавил. «А на мой вопрос, верно ли собралась цепь из 49 образов, он ответил так. И да, и нет. Как распознать? Давайте вместе постигать, золотые зерна отделять от мелкой суеты. Давайте вместе изучать, всем миром тайны открывать. На блюдечке запретный плод выносит только змей. И помните, золотая цепь, она живой росток побед над тем непознанным в душе, что манит заглянуть во все пространства и ходы. Ведь лазы есть во все миры, всего-то нужно приоткрыть очередную дверь. Но знайте, в тело змея все из разных мерностей пришло, ведь он владыка нижних вод, иллюзий яви князь. Играя на его полях, храните память о корнях, вернитесь к роду своему дорогу добра, и тело в ствол пусть прорастет, да силу пусть земля дает в той точке мира, где душа рождается на свет. К истокам древа прикоснись, пусть семя напитает жизнь, а корни рода напоят целебным соком грудь. Когда окрепнет твой росток, а память вспомнит веду слов, ветвями с ближним обнимись, счастливый мир творить учись. А как захочешь что узнать, то в вещий лес стремись попасть, хранится там кристаллов суть, основы всех основ. Скрижали вечности вбери, а остальное сам твори. Ты мудрость чистую испей, путем золотым иди смелей. Кот замолк. Все глядели на волшебное древо рода, на ожившие светящие строки, зависающие в пространстве и исчезающие где-то в глубине сердца, понимая, что только на золотом пути открываются внутренние двери важного отдела великой библиотеки Вещего леса, хранилище сокровищ родовой памяти. А кому-то показалось, что дуб улыбался. Солнце ярко светило и нежно грело, золотистый купол над сказочным краем сиял. Богатыри, что периодически покидали место совета, уходя в очередной дозор, возвращались, поглаживали усы и браво докладывали о том, что за пределами купола пространство света расширилось, желтый туман не наблюдается на расстоянии видимости, ни одной даже самой мелкой гадины по всей округе не обнаружено. А в это время в подземном дворце задергались и заметались в странных судорогах змеи и змеивны. Почему-то неуверенно и жутко стало им в своих богатых чертогах. Они выглянули за пределы каменных стен и обнаружили, что к их дворцу со всей округи начал сползаться мерзкий желтый туман, внутри которого кувыркались чудовищные твари и кричали противными голосами: «Есть хотим! Есть хотим!» Змеиная семья, почувствовав опасность от тех, кого сама породила, накрепко закрыла входы и выходы на все засовы и заперлась в своем подземелье. Совет под дубом тем временем продолжался. Слово взяла Василиса Премудрая. «Утро сварога наступит тогда, когда люди очистятся и обретут в душе покоя, почувствуют течение жизни друг друга и природу, научатся понимать и оживлять слова, объединяться, жить в единстве слова и дела, трудиться, постигая коны мироздания и законы жизни. Давайте осознавать то, что мы говорим, читаем, пишем, поем, какие образы закладываем, понимать, что мы делаем, очищать нашу речь, как мы очистились в эти дни и ночи, наши тела и души. Давайте постепенно становиться людьми, человеками, азами и добрыми волшебниками». А прекрасные царевны подхватили: «Пусть пока мы не пришли к единогласному мнению, но взгляд каждого очень интересен. Давайте поддерживать друг друга, учиться сообща, ездить в гости, обмениваться находками, мнением и опытом, вместе сотворять и открывать пути целостного постижения другим людям. Ведь мы делаем одно общее дело. Давайте водить хороводы, танцевать, петь песни, становиться ближе. Каждый имеет свою особую, интересную, уникальную точку зрения. У каждого интересные таланты. Ваши мнения переливаются, как грани цельного алмаза. Давайте делиться открытиями и результатами совместных исследований с людьми добрыми, встречаться за круглыми столами, устраивать совместные путешествия погружения в тайны языка, исследовать себя, нашу прекрасную планету, чувствовать тонкие миры. Только сообща мы можем сотворить единый образ, наметить цели и пути, излучая свет, трудиться, созидать, проверять добытые знания в практике, возрождать уклад жизни человека на Земле в гармонии с природой, создавать образовательные центры, строить волшебные грады, применять добытые знания и исконную мудрость в образе жизни каждого дня. Пусть наши находки будут не истиной в последней инстанции, а экспериментальным исследованием по возвращению образов родного языка в мир. Пусть люди русские и дети, и взрослые проведут на основе наших трудов и добытых нами подсказок ключей собственные исследования. Пусть сами включаются в процесс познания и активируют скрытые в глубине каждого человека возможности, прикасаясь к внутреннему источнику мудрости, что отзывается созвучием сердца, согласием тела, разума, души. Так важно всем миром двигаться в векторе постижения языкового наследия предков, найти свои собственные русские подходы к изучению родного языка. Особенностями национального характера русичей всегда было принятие других возможностей выбора. Но только просьба не путать с толерантностью. Всегда важно было русским людям единение с теми, кто близок по сути. Соборность, братство на духовной основе, жизнь по правде, по заветам предкам, в ладу с природой и по внутреннему закону совести. Наш народ всегда находил свой особый путь познания и мироустроения, творил в живой ткани жизни. И сейчас мы все вместе найдем верное решение, новый устойчивый путь. Слово «устойчивый» происходит от слова «устои», заветы предков. И этот новый устойчивый путь будет путем возрождения нашего родного языка, русского народа и нашей любимой Родины. Да будем мы излучать свет и любовь, и пусть наши слова будут наполнены силой правды и едины с делом. Пусть наш путь познания будет мирным и мудрым, тогда пустая шелуха отвалится сама, а суть кристаллизуется. Жизнь, великий учитель, все покажет, а люди сами почувствуют правду, ведь проведа всегда одна. Речи красавиц всем пришлись по нраву, и Василиса закончила девичье выступление тем, что улыбнулась, взмахнула правым рукавом и молвила: «А я посоветуюсь с котом ученым и составлю всем нам и людям добрым в помощь библиотеку интересных наработок, фильмов, передач и книг. А вместе все мы сможем продолжить писать книги и стихи, сочинять сказочные истории, очищать современные версии сказок от ложных образов, разрабатывать и запускать в мир интересные учебные пособия, кубики, игры, прописи, раскраски для детей и взрослых, создавать добрые фильмы, мультики, передачи, организовывать и проводить семинары, фестивали, праздники и другие светлые и мудрые события, помогая детям и взрослым настраиваться на ладную волну и выбирать златый путь восхождения». В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Черепаха Тортилла согласно кивнула белой головой и добавила: «У каждого из нас есть свои найденные золотые ключики. Давайте самые ценные из них передадим людям, но так, чтобы труд духовный они проделали сами, да зерна от плевел отделили». Предложение очень понравилось. Чуть позже решили вернуться к этому вопросу. В заключении предобеденной части встречи слово взял вышний старец. Он пристально посмотрел каждому в глаза и изрек: «Слово, как меч-кладенец, обоюдоострое, оно созидает и разрушает миры. Речь — это восстановление человека в окружающем мире. Образная речь показатель нашего образования. Просветленное слово — это слово, суть которого ясна. Славяне, словени и их потомки русичи издревле являются хранителями живого слова. Поручил нам Бог слово, лежащее в основе созданного им мира, беречь. Беречь, берегите речь. Русь, Россия, Россия. Как бы ни меняла имя наша страна, но в нем, в этом слове, неизменной остается суть, проявленная через слово. Особая миссия русских заключается в сбережении и распространении сакральных знаний, заключенных в русском языке, в нашем мире, для его же сохранения и сбережения. Благодаря этой особой миссии в мире и называемся мы русами, русичами, русскими. Причем особо хочу заметить, что слово «русский» определяет не просто народ, а особый образ жизни, культуру, уклад, позволяющий сохранить, нарастить в себе духовность и проявить ее в созидании и творении здесь и сейчас, в мире яви. Именно поэтому русский человек — это человек любой национальности, говорящий и думающий на русском языке, впитавший русскую культуру и, что особенно важно, ведущий созидательный образ жизни, позволяющий ему понять и выполнить свое предназначение. Без этого осознания вряд ли возможно движение вперед. Объединение людей на основе сакральных знаний единого русского проязыка, лежащего в основе нашего мироустройства, это даже не национальная, а наднациональная идея, ведущая к сохранению и процветанию Земли. Я верю. Хорошо обо всем этом сказал один поэт. Наш язык, он не каждому мил, но прошли уже тысячи лет, и по-русски вселенная мир, и по-русски вселенная свет, так решила природа сама, чтобы слово совпало и суть, мир и свет, не война и не тьма. Это русский для мира путь. На этой торжественной ноте все вместе взялись за руки, прокричали три раза «Слава роду!» и троекратное «Ура! Ура! Ура!», понимая, что радость, дружба и любовь помогают делать самые настоящие чудеса. Василиса взмахнула левым рукавом, и на зеленой полянке недалеко от дуба расстелилась скатерть-самобранка с угощениями. Хозяйка сказочного края предложила сделать небольшой перерыв в заседании, размяться, потрапезничать, погулять по живописным просторам, а после снова собраться в круг, чтобы поделиться волшебными ключиками к познанию друг с другом, да с людьми русскими. Явление 15-е. Собор под дубом. Ключи к познанию. Здесь и сейчас, на заседании совета, после обеда. Дуб могучей кроны прикрывал от яркого солнца, а легкий ветерок нежно ласкал приятной прохладой. Все понимали, что все течет, меняется, река жизни постоянно движется, никто не может познать абсолютное начало и доподлинно воссоздать, что было в далеком прошлом. Да и нужно ли это делать? Важно понять суть. Сейчас русский язык сильно упрощен, искажен. У многих слов неясные значения, что вносит в общение людей непонимание. Но в нем до сих пор хранятся коды доступа к архивам генетической памяти, к внутренней библиотеке мудрости. «Хочешь возродить народ? Возроди его язык!» С этих слов началось заседание совета после перерыва, когда все снова собрались в единое коло. В это время кот-ученый залез на золотую цепь, согласно мурлыкнул, поправил очки и приготовился внимательно слушать продолжение собрания. Василиса взмахнула рукавом. В центре возник небольшой круглый стол с изображением солнца, после чего сказала: «Давайте вернемся к тому, что предложила уважаемая Тортила. и поделимся ключиками-подсказками, что могут помочь открыть дверцы в мир постижения образности родного языка. Ведь каждому из нас есть, что подарить друг другу и миру. Как отзвук на предложение Василисы, у каждого из собравшихся в руке появились ключи разных форм, размеров, цвета, материальности. У кого-то большие, у кого-то совсем маленькие, у кого-то золотые, серебряные, медные, у кого-то хрустальные, у кого-то резные из дерева и даже каменные. Ключики чем-то по образу напоминали своих владельцев. И началось интересное действо. Каждый выкладывал ключ на круглый стол и предлагал свою подсказку. Давайте и мы ключики на столе рассматривать, да внимательно слушать. Ключик – главные слова. Помните, как в детстве сердце чувствовало живую речь и отзывалось на самые простые слова, сказанные с теплом и любовью? Мы словно наполнялись искрящимся волшебством и тянулись навстречу людям, от которых шло это тепло. А сказанные ими главные слова оживали в нас радостью, желанием творить и созидать. Вспомните, ведь эти слова были самые понятные и близкие. Мама, папа, баба, деда, семья, радуга, свет, дом, природа, солнце, чудо, человек. А как увлекали нас образы из сказок? Мы еще мало понимали, но чувствовали в них что-то очень родное, настоящее и правдивое. У каждого человека сокровищница главных слов особая. Можно начать постижение с погружения в суть тех понятий, что важны лично для вас. Наши слова обретают силу и воплощаются, когда есть понимание смысла. С приходом осознания мы закрепляем заложенную в слове программу нашими добрыми делами. В любой семье свой клад волшебных слов, а у всего русского народа настоящая сокровищница ценных слов посланий, что важны на все времена. Попробуйте найти и оживить их пониманием и доброй силой. И еще подсказочка. Пишите значимые для вас слова с большой буквы. А в помощь вам мы приготовили подсказочку, что опубликовано в книге с названием «Сказочные образы и волшебные слова». Ключик второй. Как это по-русски? Русский язык обладает богатейшей палитрой возможностей. В нем достаточно слов, способных передать суть многих понятий и терминов. За последнее время в наш язык внедрено огромное количество иностранных слов, которые засорили великий и могучий почти до неузнаваемости. Особо вредны для сознания слова с большим количеством согласных, да еще и стоящих подряд. Мы же можем очищать нашу речь от чужих и мертвых слов, заменяя их родными, животворными образами. Давайте говорить по-русски для воссоздания своего естества, находя чужеродным словам замену, запоминать их и применять в жизни для обозначения разных явлений и понятий. Поиграем в интересную игру по переводу современных слов на настоящий русский язык. Ведь многим из них есть достойное обозначение. Например, будем говорить «выступающий», «говорящий» вместо «спикер», «ценник» вместо «прайс-лис», образ вместо имидж, созвучие, отзвук вместо резонанс, творчество вместо креатив и так далее. В русском языке достаточно слов, способных, не искажая смысла, заменить многие иностранные заимствования. А для новых явлений, понимая образы буквиц, слогов и зная законы словообразования, мы сможем заняться словотворением на наш русский склад. Помощь для постижения вам рубрика «Как это по-русски» на радио «Гамаюн» и книги Александра Драгункина. Ключик третий. Четко говорить, слушать и слышать. Ранее в языке была правда. Как слышалось, так и писалось. Множество правил и исключений из них придумали для выхолащивания и изменения сути слов. Сейчас это принятая норма, но мы можем поиграть в такую игру. Медленно и внятно говорите, внимательно слушайте, что говорите. Тогда многое откроется сразу. Например, благодарю, благодарю. Воспитание, в ось питания. Образование, образов ваяний. Верующий, веру ищу я. Замужем, за мужем. Мы женаты, мы женаты, мы женаты. Примета, прими это. Народный, народный. Ответ, отвед. Беречь, береги речь. Сутки, суть-тки. Сложно, суть ложно или сложно. Просто, по росту. Правда, праведа. Настоящее, настоящее. И так далее. Больше устно общайтесь друг с другом, делитесь мнениями и открытиями. Только носители языка, владеющие живым словом, могут правильно писать и понимать глубинную суть сказанного. Ибо мыслят на родном языке, чувствуют его живую ткань в неуловимом процессе общения. Избавляйтесь от зомбирующих программ. В речи людей выражение «я не могу», «у меня не получится», «меня заставляют», «мне должны», «я должен» и другие проскакивают так часто, что люди даже не замечают этого. А прежде чем сказать ничего себе, подумайте, в каких случаях эта фраза уместна, а в каких разрушительна. Но если слова вылетели, а вы поздно спохватились, то просто перепишите программу на более благоприятную. Например, продолжите неприятную фразу «ничего себе» на «ничего себе плохого». Главное, относитесь к удалению вируса как к игре, не ругая себя за то, что слова-паразиты или иностранные слова снова вылезли. Просто наблюдайте и постепенно становитесь более осознанными. Вычищайте родную речь. Находите интересные слоганы, настраивающие на радость. Вводите их в свою речь, и паразиты постепенно уйдут. Помогайте друг другу наблюдать за смыслом сказанного, выражением, скоростью, внутренним посылом. Дружеский и тактичный взгляд со стороны очень-очень ценен. Замените негативные программы на слова с крыльями, на вдохновляющие образы и слова поддержки и одобрения. Сотворите окрыляющие послания и подарите своим близким и миром. У вас все получится. Помощь для вас. Вебинары Василисы из цикла «Что и как мы говорим». Кому нужно, обращайтесь. Ключик четвертый. Рассказывайте сказки. Наши предки передавали опыт поколений иносказательно и в разных формах. Одной из устных форм передачи было рассказывание перед сном сказок или интересных историй. У живого огня, под звездным небом или в теплой избушке, где потрескивали в печке, дрова собирались вокруг рассказчика, дети разных возрастов да взрослые, и просили поведать новую или знакомую, но полюбившуюся сказку. И начинал сказитель. То ли было, то ли не было, но люди сказывали. И текло повествование о волшебных событиях, удивительных приключениях и чудесах. И замирало сердце, и трепетала душа. И воображение уносило слушателей в иные миры, где обычные люди, пройдя испытания, овладевали чудесными способностями, общались с силами природы, помогали слабым, отгадывали загадки, искали сокровища, освобождали красавиц из заколдованных царств, сражались со злом, побеждая коварных ворогов и змеев Горынычей, изгоняли тьму из своего сердца, крепли телом и духом, закалялись в испытаниях и возвращались домой настоящими героями, получая во владение управление, царство, государство. И разревалось кругом волшебство сказки, и пространство звучало переливами голоса сказителя. И засыпали слушатели, переносясь в миры сновидений, где сами становились героями удивительных историй. Так обучалась душа. Так вспоминала она о своих задачах, что предстоит решить в реальной жизни. Так вспоминала она о своем предназначении и о сути божественной игры. Верните мудрую традицию читать сказки в своей семье. Читайте сказы и волшебные истории детям. Делитесь в доверии самым сокровенным. Рассказывайте сказки с выражением, проговаривая с интонациями все слова, вдумываясь в смысл, обсуждая с детьми услышанное, отвечая на вопросы. На слух очень многое запоминается. Увлеките детей устными рассказами и чтением. Заразите их чудесами сказочного мира, а после они продолжат исследование сами. И даже забыв о сказках или перестав верить в чудо, став умными взрослыми, на каком-то этапе пути они вновь откроют для себя сокровищницу мудрости, запечатленную в живом сказочном слове. Выбирайте самые добрые и светлые произведения, написанные красивым и богатым русским языком. Это русские народные сказки и былины, сказки Александра Сергеевича Пушкина, Пажова, Ершова, Волкова, Николая Носова. Это стихи и рассказы лучших русских и советских писателей, светлые произведения современных мастеров слова и мировой литературы. Прежде чем прочитать что-то ребенку, вникните в суть сами. Почувствуйте главные нравственные посылы того или иного литературного источника. Ведь многие сюжеты сейчас изменены змеями Горынычами. Ищите правдивые сказки, очищайте тексты от искажений. Сами сочиняйте сказочные истории с извечной сутью. Помните, что даже самая страшная сказка обязательно должна закончиться хорошо. Это своеобразный инструмент настройки на продолжение жизни. Мир порой непонятен, в нем есть мрак и отчаяние, что-то может не получаться. Но в сказке, да и в жизни, добро всегда побеждает зло. Упорство поможет справиться с любыми трудностями. Есть вороги, но есть настоящие друзья. И высшее вмешательство — помощь счастливого случая. А любовь, радость и дружба помогают творить самые настоящие чудеса. Но не только надежду дарит сказка. Она преподносит карту лабиринтов жизни, дарует свет путеводной звезды, волшебные намеки, ключи и инструменты к познанию себя и мира, помогает открыть главные сокровенные тайны. Читать в детстве сказки словно поливать росточек жизни ребенка живой водой из кристального родника, питая его стебель, укрепляя корни и напитывая мощной силой, что поможет справиться со всеми испытаниями судьбы, сочинить и сотворить самую счастливую сказку своей жизни. От сказочных образов, глубинный смысл которых дети видят живым сердцем, они словно начинают светиться, наполняясь силой живы, питательными соками народной мудрости, что входит в них с образами сказки. Будьте мудрыми рассказчиками, благодарными слушателями, зрителями и соучастниками сказочных мистерий. Это поможет вам глубоко и доверительно общаться в своей семье, передавать из поколения в поколение самые ценные сокровища, совершенствовать мир, образовывать и воспитывать друг друга. Ключик — волшебные звуки. Друзья, прислушайтесь. Вы слышите шелест травы, журчание ручья, шепот ветра, трели соловья, стрекот кузнечика. Мир рождается из песни Бога. В природе все поет, откликается на звуки. Все кругом соткано из звуковых вибраций. Торжественным созвучием музыки сфер дышит Вселенная. В проязыке было намного больше звуков, чем сейчас. Он обладал огромной палитрой возможностей. Мы не сможем сразу все восстановить и говорить на исконном языке, так как наши органы речи нужно настраивать постепенно, но мы можем начать исследование и снова открывать родовой голос. Гласные священные звуки, обладающие мощным воздействием, структурирующим определенным образом пространство и самого человека. Но не только гласные, но и согласные влияют на нас. Зная это, мы можем расширить свой частотный диапазон восприятия мира и общения с ним через взаимодействие со звуками. Особо важно вернуть в речь назальные и дифтонговые звуки. Уже сейчас применяйте звуковую здраву для гармонизации, оздоровления, творения через работу с вибрационным планом. Очень полезно делать гимнастику для мышц рта и дыхания и учиться издавать разные звуки, выводить голосом гласные и согласные, петь русские песни. Попробуйте позвучать и почувствовать разницу, ощутив вибрации в своем теле. Пропевание определенных звуков дает мощный лечебный эффект. Очень полезным для ладования является народное обертонное пение. Когда мы прочувствуем мощь и силу воздействия звуков, то многое узнаем о тайнах родной речи, что когда-то было реченьке подобно, и вернем ей красоту и певучесть, трепет живого дыхания. Помощь вам, приложение 5, волшебные уроки, упражнения, задания, раздел «Давайте позвучим», а также различные семинары и практики, которые проводят Святозар Евдокимов и другие прекрасные певцы, певуни, которые помогают открывать русскому народу родовой голос, звучать сильными, мощными звуками. Следующий ключик. Расширяемся от известного. Постигать родной язык можно с тех букв, что уже известны, то есть с тех 33 букв, а потом поэтапно вводить в жизнь те образы, что исчезли в результате спецоперации «Змеев Горынычей». В исследовании можно пойти от знакомого, а далее постепенно, шаг за шагом, входить в сферу непознанного, в область зело. И помните, что главное — вернуть в мир те понятия, которые связаны с духовно-нравственным становлением человека. Обратитесь к изучению имперской орфографии, к изучению церковно-славянского языка и далее погружайтесь все глубже и глубже к истокам, в том числе к истокам внутренней памяти. Особо рекомендуем данный подход при работе с детками, что уже знают современный алфавит. В помощь вам сама сказка-подсказка, книга Андрея Ивашко «Исцеление русской орфографии в славянском мире». А также на этом пути хорошим подспорьем могло бы всем нам стать переименование в городах каких-то отдельных вывесок в магазинах, либо в городе. И это помогло бы вернуть какие-то очень важные слова, смыслы и образы имперской орфографии в наши современные реалии. В отдельных городах уже такой опыт есть. Например, в городе Рыбинск. И сейчас есть такая инициатива в городе Псков. Пожелаем, чтобы эти инициативы из цикла «Расширяемся от известного» постепенно и по всей Руси освещались. Мы продолжаем ключики дальше получать. Ключик «Образы буквиц и числа». Образы формируются в мозге благодаря частотным звуковым кодам, у которых есть своя структурная основа буква, имеющая начертание, имя, звук произношения, который обладает собственным многомерным образом. В каждой буквице разноуровневая информация плотно упакована в архив, который можно поэтапно разархивировать. Ряд букв имеет числовое значение. Это дополнительный образный текст. Распаковка информпакета – постоянный творческий процесс осмысления и самопостижения. Вы можете подробно ознакомиться с моделью буквицы 49 образов и воспользоваться возможностью применить эти знания в своей жизни разными способами, о которых мы уже упоминали. Обращение к мудрости буквицы – это не попытка вернуть прошлое, тот язык, на котором говорили предки. Прошлое никогда не повторяется. Это прикосновение к тому, что ценно во все времена. Древняя мудрость произрастает на древе жизни и находится в вечности и бесконечности, и одновременно тут и теперь. Модель буквицы открывает глубинный пласт смыслов, помогает структурировать этапы жизненного пути, обрести целостное мировосприятие, сгармонизировать противоположности, увидеть и проработать свои недостатки и настроиться на волну любви, счастья, лада и сотворения с Создателем. Постижение образов помогает духовно-нравственному становлению человека в его восхождении по золотой спирали совершенствования. По буквице есть уже много изданных книг, очень много семинаров в интернет-пространстве. И каждый, кто прикоснулся к этому знанию, может начать исследование с того источника, который покажется ему более созвучным, а дальше идти вглубь. Следующий ключик — слоги. В исконном языке особую тайну содержит слога «корень», составленный из двух, реже трех знаков. Через слоги, склады, корневые основы и их образное значение открывается суть слова. Давайте вместе снова учиться читать по слогам. В русском языке образы отдельных буквиц — дверь в многомерную слоговую структуру языка. И здесь вам в помощь для познания кубики-буквики, которые мы издали с Дубыней Богатырем при поддержке Всесказочной Руси, и другие интересные пособия, которые помогут вам снова учиться читать по слогам. Ключик — однокоренные слова. У того или иного слова могут быть разные слои смыслов, поэтому оно может раскрываться в зависимости от уровня сознания человека. Сопоставляя, сравнивая, ощущая родственные слова, мы можем почувствовать изначальную суть первоосновы. Попробуйте подбирать однокоренные и близкие по звучанию слова и чувствовать их древнюю вибрацию. Живой изначальный образ, что вам удалось открыть, можно в буквальном смысле ощутить органами чувств, увидеть в объеме, услышать, осознать, попробовать на вкус, почувствовать состояние созвучия, уловить приятную внутреннюю дрожь узнавания. Найдите ключевые корни, посмотрите, как меняются отдельные буквы в процессе словообразования. Это может быть интересным многоуровневым исследованием. Удачи и открытий на пути! В помощь вам материалы приложения, волшебные уроки, упражнения и задания. Ключик. Пишем по-разному знакомые слова. Сейчас при письме мы используем алфавит из 33 букв. Изучая сохранившиеся и исчезнувшие буквицы и возвращая им образность, мы можем в своих личных записях и дневниках писать слова по-разному, так как они пишутся по принятым нормам и так, как они писались или могли писаться ранее, с использованием буквиц, вышедших из употребления. Сравнивая образные значения, мы сможем открыть дополнительные оттенки смыслов, проникая в глубины слов и оживляя родную речь. Помощь вам — семинары и книга Андрея Ивашко «Исцеление русской орфографии», а также материалы этой книжки. Следующий ключик — чувство знания. Пусть дар речи и свет слова вернется в наши уста, дабы осветить трепетными чувствами наши сердца. Ведайте и глагольте добро. Все слова открываются по-разному. Какие-то легко, некоторые труднее, а смысл отдельных не открывается вовсе. Это связано со многими причинами. Начинайте исследование с более простых слов, с того, что приходит легко, играючи. Позвольте себе искреннюю свободу внутренней радости на этом пути. И доверьтесь внутреннему источнику, голосу совести, и отправляйтесь в свободное поле поиска священной добычи по обретению смысла слов. Постепенно будет проясняться суть тех слов, которые сейчас кажутся недоступными. Когда слово открывается, мы чувствуем счастье узнавания, душа трепещет, клеточки зажигаются токами силы, сердце пылает, по телу бегут мурашки. Это отзвук, ответ нашего естества на правду. При подобном исследовании самое главное — наблюдать, на что откликается внутренний мир, и заменять близкие по смыслу слова в своей речи на более высокочастотные созвучия. И важно быть внимательными к себе, отличая голос чувствознания от иллюзий самообмана. Понимая смыслы, постигая коны Творца, определив главную цель и обретя точку опоры, мы сможем выйти на новую ступень понимания сути божественной игры и играть в разные игры, сотворяя свои прекрасные миры, учась у великого учителя природы. Тогда мы сможем обновлять язык, расширять его возможности, рождать новые слова, становясь на путь жизнеречения. Чувствуйте неуловимую ткань жизни и станьте источником живого слова. Пусть настоящая глубинная радость от процесса исследования будет вашим ориентиром. Постигайте родной язык совместно с детками. Они больше взрослых ведают о радости чувства знания и игре. Будьте волшебными учителями друг друга. Творите вместе добрую сказку жизни. Станьте ловцами смыслов слова. А когда откроете ключиком суть, то взлетите на невидимых крыльях внутреннего восторга, того волшебного состояния, когда тело, разум и душа одновременно говорят: «Да, это так». Ключик — языки разных народов мира. Русь, Россия всегда была большой страной, а единый народ издревле имел единую языковую основу, несмотря на множество диалектов. Корни про языка интересно искать, рассматривая в сопоставлении русский, украинский, белорусский, польский, болгарский, сербский и другие славянские языки, ибо до сих пор ключевые образы сохранились в этой родственной языковой группе. Обратите внимание на разные говоры внутри России. В других небольших странах, что были раздробленными, диалекты очень разнятся вплоть до непонимания, а в огромной России наречия есть, но все понимают друг друга. Например, на юге акают и гэкают, на севере окают и гэкают, а в средней полосе смешались северные и южные диалекты. Там акают, говорят г. В поисках единой проосновы слов интересно постигать в сравнении санскрит и русский язык, особенно северные наречия, так как изменения менее всего коснулись русского севера, защищенного самим Дедом Морозом от набегов ворогов и диверсий. Даже изучая европейские языки, мы можем обнаружить истотные корни проязыка в урезанной или искаженной по произношению форме. Но именно в русском языке большая часть слов сохранила самобытность и глубокий смысл, оставленный нам в наследство предками. Этот ключик может быть особенно интересен тем, кто знает несколько языков. Помощь вам книги Александра Драгункина и Светланы Жарниковой, которые очень глубоко копнули эту тему. Ключик – практика. Пусть постижение образов превратится в увлекательное путешествие погружения в тайну. Проникайте в глубину, используя разные инструменты. Записывайте образные ассоциации, послания, стихи. Рисуйте, если почувствовали, что при настрое на тот или иной образ идет поток вдохновения. Играйте в интересные языковые игры, с помощью которых можно прикоснуться к сокровищам мудрости предков. Постигайте народную культуру, водите хороводы, пойте, сочиняйте сказки, занимайтесь чистописанием и каллиграфией, пишите дневники и родовые книги с использованием образов буквицы. Но главное, чувствуйте, что и как говорите, какой силой наполнены ваши слова, какую энергетику они несут в мир, как общаетесь с людьми в повседневности, в реалиях каждого дня. Будьте ответственны за рекомое слово. И как настоящие ученые-исследователи проверяйте результаты на практике. Что изменило в вашей обыденной реальности данное знание? Наблюдайте, как понимание смысла и образов тех или иных слов начинает влиять на вас и все вокруг. Чаще используйте живые слова в общении с родными, близкими, друзьями. Почувствуйте, как меняется окружающее пространство, когда слова идут от сердца. Фиксируйте изменения в жизни, здоровье, судьбе. что начали происходить с открытием сокровищ родного языка и мудрым обращением со словом. Если вы на верном пути, то многое в вашей жизни скоро изменится к лучшему, самым волшебным образом. И еще ищите тех, с кем вам по пути. Обогащайте друг друга и сотворяйте вместе. Вовлекайте в творческий, исследовательский, игровой процесс своих детей, семью и друзей. Только будьте тактичными, чувствуйте ритмы других. Не пытайтесь насильно причинить всем добро и познакомиться со своими открытиями. Пусть люди увидят изменения к лучшему в вашей жизни и сами зададут вопрос: «В чем твой секрет?» Ключик «Доверяй, но проверяй». Многие исследователи уже нашли интересные пазлы целостной картины и ключи-подсказки к тайнам родного языка. Задача всем миром продолжить начатое. Сейчас есть наработки, что могут помочь в самообразовании. Это книги, интересные статьи, видеокурсы и учебные фильмы, семинары и детские уроки, тематические сайты и группы в интердате, настольные игры и кубики, деревянные пособия и прописи, упражнения, задания и многое другое. Постигая образы по разным источникам, помните, что сначала важно прислушаться к собственным ощущениям, настроиться на внутреннее устройство распознания, соединиться с потоком и зафиксировать свои первые впечатления. Начинайте постигать от себя. А после изучения мнения других исследователей вновь вернитесь к своим образам и сотворите целостное восприятие. Общайтесь с единомышленниками, делитесь результатами своих находок, только осознайте, что образ, сохраняя главный посыл, открывается каждому своей гранью в соответствии с мерой понимания человека на данный момент. Обогащайте друг друга. За обертками формулировок чувствуйте содержание. Ищите извечную суть. Чувствуйте силу. Ведите конспект, записывая свои открытия, озарения и осознанки. Это мощные помощники в вашем собственном исследовании. Важно копать не только пока просто и понятно, но и преодолевать трудности. Правда, не стоит проламывать лбом стену, особенно когда ее нет. Чувствуйте единственно верный для вашего личного исследования путь. Примените знания в практике. Получите очевидный внешний и внутренний результат. Расширьте свои границы и далее продолжайте погружение. Главная задача — найти фундаментальные образы. А критерий один — здравый смысл. Проверяйте найденное зерно мудрости в реалиях каждого дня. Держите образ, переключая внимание на созидание, творчество, труд, проверяя жизнеспособность целей, смыслов и образов на практике. Изменилась ли ваша жизнь к лучшему с приходом этого знания и понимания? И еще, не стоит сравнивать себя с другими, но важно делиться открытиями, если есть внутренний посыл и запрос извне. Пусть каждый пройдет свой путь по личной лестнице совершенства, кристаллизуя зерно правды. И если это оно, то найденное сокровище будет созвучно с тем, к чему пришли другие упорные исследователи на своем уникальном пути. И в помощь для этого вам приложение из этой книги «Источники для самостоятельного исследования». Библиография, которую подготовила Василиса, и код ученый. Следующий ключик — ответственность. С каждым новым днем утро сварога усиливается сила слов, то есть их материализация ускоряется, и ответственность за сказанные слова становится особо важной для каждого из нас. Когда человек говорит, он свивает в четвертом измерении узелки смысла, из которых ткется полотно жизни. Слово творит или разрушает в единстве с мыслью, образом и силой в него вложенным. Помни об этом и не бросай в сердцах слов на ветер, ибо что изречешь, то и исполнится. мощную силу мысль в слова и речения преобразованные имеет, силовую волну от рекущего в мир запуская. Об эффекте бабочки помни. Успокаивает разум, ладует, теплом окутывает речь, что плавной текучей реченьке подобна. Она слух ласкает и сердце радует, переливами солнечных искорок наполняя, обережный купол любви сотворяя кругом, исцеляет бальзамом волшебным, вдохновляя на подвиги и свершения. То волшебный дар людям от чистой души. Изречения, что к цели заветной направляют, подобны движению полноводной реки, стремящейся к океану. Движущийся поток четко разграничивает и упорядочивает пространство, устраняя преграды, чеканя грани берегов, отсекая правду от кривды. Слова рыку подобные раздирают поле ближайшее, сродни обрушившемуся водопаду или налетевшему шквалу, что разбивает целостность на осколки, рвет узлы смыслов, рассекая связи. То мощное оружие, что ранить больно может. Речение ледяное режет кинжалом холода на прямые углы и грани, разрушая энергетические оболочки, навевая тоску и страх, убивая жизнь. Речь мудреца словно вода мертвая и живая. Смертельные раны излечить может и к жизни воскресить. Водой мертвой тело, разодранное на части, соединяет, целостность даруя, помогая понять главное. Водой животворной возрождает из пепла, душу окрыляет, силой наделяет богатырской. Внешне речение целителя то речке, то потоку, то льду, то водопаду, то роднику кристальному подобны. Ибо ведающий каждому свой подход имеет, в своем сердце чистоту и любовь храня. Божественный поток исцеления через себя пропуская, отсюда и речь его чудотворными соками наполняется. Огромной силой творческий поток речения обладает, влияя на события, изменяя структуру пространства, разрушая и созидая миры. Помни об этом, распоряжайся мудро в жизни своей, силой волшебной мысли, слова, речения. Русский язык открывается в своих самых волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто любит землю-матушку, чувствует себя частью народа, ценит и познает его многовековую историю и культуру. Ключик, свет, Ра. Наши прапредки, русы, русичи, словени, славяне, были поистине светоносными, несли в своем сердце свет Ра, силу солнечной радости, любви и счастья. Окрыленные благодарностью к Создателю за чудо рождения и жизни в Богом данном мире, они исследовали и познавали себя, вещество явленного во всей красе природного мира и тонкие интонации многомерных миров, добывали сокровища мудрости и знаний. Словив суть, они облекали то понятие, что познали в слово. Слово становилось ключом к многомерному миру чувств, ощущений, вибраций, переживаний, интонаций, красок, целостным образом, сокровищем познанного объемного смысла, что был сокрыт внутри него. А посредством слова они возвращались к сути целостного многомерного понятия. Добытые знания наши предки проверяли в практике жизни. Из поколения в поколение, ограняя бесценные сокровища живого слова, и передавали кристаллы знаний потомкам в устной речи. Ведая смерть, они выбирали жизнь. Зная о тьме, смотрели на свет. Познав войну, строили мир. Ощутив тревоги и печали, они праздновали праздник. Однажды они открыли основной божественный кон, кон жизни. И своим присутствием на земле, укладом и творчеством пели славу Творцу, роду пращуру, Богу, созидая красоту, совершенствуя на этом пути себя, взращивая древо рода, принося в дар Отцу Небесному плоды своих талантов и свершений, достижений труда и творчества, сокровище чистой души и закаленного духа. Про тьму забудьте, и станет легче. Свет расшифруйте, и будет праздник. К цели стремитесь, и вам удастся. И не скупитесь, и вам воздастся. Начните сами, кругом начнется. И Русь любите, и вам зачтется. Пусть их пример вдохновляет нас. Мы живем в трудные и одновременно волшебные времена огненного крещения эпохи Волка, когда мощнейшие потоки света идут на нашу землю и на каждого из нас. Свет Ра освещает тьму и испепеляет невежество на своем пути, очищая мир от скверны, унося в небытие гадов, нелюдей и прочую нечисть, помогая через боль и страдания, катаклизмы и войны, режимы и вирусы, проснуться тем, кто очень глубоко заснул и забыл о своей главной задаче — быть светоносным, созидателем, сотворцом. Золотая ниточка Ра, идущая от Творца, и потоки мощных световых волн оживляют и питают целебными соками тех, чья жизнь лежит в русле Божьего промысла и исполнения своего предназначения. Ведание, покой, лад, глубинная радость обновления и осознанность — ключевые образы подсказки для этого перехода. Веда наших предков о торжестве света может позвать каждого из нас обратиться к огню своего сердца, внутреннему источнику радости и нести в сегодняшний мир энергию Ра, стать проводником сил света. Мы можем своим присутствием, простыми делами, мудрым словом освещать, просвещать и преображать мир вокруг, становясь настоящими просветителями. Явление 16. Чистые мысли. Здесь и сейчас, под сенью родового древа. Волшебные ключи, что передавали в дар друг другу людям участники совета, ложились по кругу. А как последний ключ жизни с символом Ра лег на дубовую поверхность стола, все 16 символов ключей заискрились особым светом. Во все стороны наружу от них пошло лучистое сияние, а внутренний круг засеребрился, превращаясь в волшебное зеркало. Заглянув в него, все собравшиеся узрели открывшиеся невидимые миры. Сказка сказывается, окончание следует. А сейчас, после маленького перерыва, я готова буду ответить на вопросы, если они появились у слушателей. Благодарю тебя за сегодняшнюю сказку. Сейчас у нас перерыв. Переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 8 сентября 2020 года, вторник. В виртуальной студии находится Евгений Роденко, он сегодня ведущий, находится за пультом, Василиса, сегодняшняя сказительница, и Светлана Большакова находится в чате и принимает ваши вопросы и реплики. Тема сегодняшнего живого эфира — сказ о золотой цепи образов русского языка. Сегодня у нас уже 6-я встреча «Ключи к познанию». В первой части Василиса нам рассказала о процессах, которые происходят в наши дни и как сейчас возрождается родной наш русский язык. Это у нас сегодня Я могу сказать сама, когда встреча состоится. Это же у нас сегодня предпоследняя встреча. Сегодня по сказке. Да, а последняя встреча состоится 22 сентября по этой сказке. Будет она называться «Чистые мысли», и перенесет она нас со сказочного совета в сказочное волшебное будущее. И также я могу рассказать в этой встрече о различных приложениях, которые являются учебным материалом и будут в этой книге. Но это будет 22 числа, и обо всем этом я вам поведаю. А сейчас вот еще напомню о том, что разные пособия разных авторов, и в том числе мои, можно заказать на ярмарке «Сказочной Руси». Недавно было чудесное выступление Майи Караваевой по сказочной буквице. И тоже Майя Караваева также была на конгрессе по буквице. И ее книги, книги Ивана Царевича, Андрея Ивашко и Сергея Алексеева, и многих других исследователей русского языка, все их можно заказать на ярмарке «Сказочной Руси», потому что мы с котом ученым, и с Дубыней Богатырем очень тщательно подбираем волшебные книги, которые помогут вам изучать русский язык и постигать русскую народную культуру. Так что обращайтесь. Переходим к вопросам, которые пришли на наше радио. И первый вопрос задает Виталий. Сколько звеньев цепи, по которой ходил кот ученый, и как звали этого кота? Виталий, добрый вечер. В этой главе очень подробно рассказывается о том, сколько было звеньев у золотой цепи, а кота ученого так и звали. Чудо-кот ученый. То есть кот говорит сам в этой сказке о том, что никто точно не помнит, сколько было звеньев у золотой цепи. И вполне возможно, что их количество в разные эпохи и периоды могло меняться. На момент совета в сказочном краю звеньев у цепи было 49. Но это не факт, что их не станет больше со временем. Но для того, чтобы начать возрождать язык, хорошо бы разобраться с этими 49 ключевыми образами, которые помогут нам быть более осознанными на данный этап нашего становления. Я ответила. Следующий вопрос задает Ася. Здравия, Василиса. Что вообще означает золотая цепь? И почему кот ученый на цепи? Благодарю. Ну, есть разные мнения по этому поводу. Код, говорят, это код. И когда мы внутри себя открываем глубины генетической родовой памяти, то мы вскрываем своих собственных ДНК, которые составляют из себя такие спиральные цепи, какие-то архивы внутренних знаний. И для вскрытия этих архивов нужны определенные кодовые ключи. И этими кодовыми ключами для вскрытия русской родовой памяти являются образы и наших самых главных ключевых слов, которые пробуждают нас, вот эти оживляют нас цепочки ДНК, которые сейчас спят еще. Но пробуждают. Благодарю, Василиса. Следующий вопрос задает Лисова Людмила. Доброго вечера. Що є джерелом, в кавичках, источником информации? Людмила, вечер добрый. Я подробно расскажу о разных источниках информации, которые легли в основу в этой книге, в следующей встрече. Но сейчас я могу только сказать, что этих источников много, и на страницах книги они уместились на нескольких страницах. То есть книга создана на основании богатой библиографии, которую я как исследователь, конечно же, изучила. Просто свои исследования я оформила в виде сказки, в виде сказа, потому что сказка, она как-то всегда легче проникает. Поэтому в следующий раз я подробно отвечу на этот вопрос, расскажу о книгах, какие я использовала, о видеоматериалах, курсах. Так что смотрите следующий эфир в записи, либо так, 22 сентября. 22 сентября смотрите седьмую встречу по этой сказке. Вопрос задает Георгий Берегнарь. Сколько голов у змеев и почему именно такое количество? Как оно связано с числовым значением соответствующих буквиц? Хороший вопрос. Змеев, голов у змеев 3, 6 и 9. Я сегодня в эфире оговорилась там насчет третьего змея. Я сказала, что 12 голов. На самом деле у меня в сказке 3 змея, 3-головый, 6-головый и 9-головый змей. Я подумаю, попробую свить это с образами числовыми и образами буквиц. Я как-то по-другому мыслила. Я просто взяла образы русских сказок, где змеи с таким количеством голов фигурируют по нарастающей. И для того, чтобы понять, в чем конкретное гадское дело того или иного змея, я назвала их определенными именами. То есть у нас трехголовый змей - агент Цербер, шестиголовый змей - агент Годзилла и девятиглавый змей - агент Мордор. Но я попробую поискать ответ, помыслить так же, как вы предлагаете, Георгий. Спасибо за интересный вопрос. Вопрос задает медоед Барсук. Здравия, Василиса. Поясни по возможности про мертвые и живые слова. И пару примеров. Благодарю. Здрав будь, медоед Барсук. Рада слышать. Мертвые слова. Наша речь живая, всегда живая. И поэтому, когда мы говорим по-настоящему от души, от сердца, у нас мы не задумываемся над тем, какое слово подобрать. Оно льется живой рекой просто изнутри. Мертвые слова — это слова, термины, жесткие определения, которых сейчас так много в нашем языке современном. И порой эти термины и определения еще имеют несколько значений. То есть одно и то же слово может в различных словарях иметь несколько значений. И когда мы не чувствуем живую суть слова, а заучиваем его формулировки, мы превращаем это слово в мертвое. То есть одно и то же слово, например, культура, или радуга может быть как мертвым, так и живым. Очень простой пример со словом радуга. Да, его сейчас настолько сильно опорочили и исказили в современных реалиях, что и есть люди, которые действительно не знают, что такое настоящая радуга на небе. Видят ее только в картинках либо в каких-нибудь логотипных символах. И одно и то же слово, которое наполнено каким-то какой-то сутью исковерканной или сутью, которая не оживает внутри человека переживаниями, становится мертвым. А это же самое слово, на которое откликается тело, на которое откликается душа, на которое откликается сознание, оно же может стать живым. Так же, как и слово «культура». Например, когда я училась на ВУЗе, я училась на факультете изобразительного искусства, и у нас был курс «Культурология». И понятие «культура» нам давали только 10 принципиально разных формулировок этого понятия, не считая интонации формулировок, которых было несравненно больше. И я тогда сидела на занятиях, и я понимала, что я просто дура набитая, потому что я вообще ничего не понимаю, что это за слово, что это за понятие. И только когда я прикоснулась к русской традиции и к живой передаче культурной традиции, народной традиции, я поняла, что такое культура. Поэтому живое слово — это слово, которое наполнено сутью, смыслом, именно вашим глубинным внутренним ощущением. А мертвое слово, которое представляет из себя просто какую-то запись где-то у вас в мозгу, определение. Я бы ответила так. Поэтому живая речь всегда ценна. И даже если мы не правильно порой называем то или иное слово, но оно у нас откликается переживаниями, мы можем до человека донести его настоящую суть, настоящую как бы энергию, даже если мы что-то немножечко не так говорим, потому что все мы сейчас говорим на искорёженном языке, Но как только мы находим вот эту сокровенное созвучие, все внутри нас начинает откликаться или, как говорят по-современному, резонировать. То есть вот слово «резонанс» и «отклик». «Отклик» — это древнее русское слово, «резонанс» — это современное слово. Но, в принципе, они означают одно и то же. И мы можем друг другу говорить: «Ты неправильно говоришь, нужно говорить «отклик», там, «созвучие», а не «резонанс». А можем понять, что человек, который употребляет слово «резонанс», в данном случае очень четко чувствует внутри себя вот эту дрожь, которая приходит с этой энергией. И тогда мы понимаем, что мы говорим с этим человеком на живом языке. Он тоже чувствует это слово как живое. И тогда мы просто начинаем эти слова между собой как бы выравнивать и говорим: «А, вот это еще может называться так». Раньше наши предки русичи называли это откликом или дрожью, да? То есть резонанс вообще можно было назвать словом дрожь. И тогда мы приходим к пониманию, что есть живое слово, иначе мы будем постоянно биться на этих обертках: «Ты не так сказал», и это раньше называлось по-другому, о чем, в общем-то, и спорили сказочные герои до того, как побывали в избушке Бабы-Яги. А нам надо окунуться в глубину. Глубина живого языка — это внутренние ощущения на всех уровнях. Тогда суть и смысл прояснены. Я ответила. Еще один вопрос задает Медоед Барсук. В чем разница между баяном и баюном? Благодарю. Я думаю, что Медоед Барсук достаточно давно изучает образность русского языка, насколько мне известно, по разным эфирам. Поэтому я думаю, что для того, чтобы понять, чем баян и баюн отличаются между собой, надо написать эти два слова «ба», дальше написать «юн» и написать «ба», «ян» через «ен». И по образам буквицы, в которых есть слог «ба» в этом слове, и есть два образа, которые связаны непосредственно с образами буквиц «ен» и «юн», «юнь». Я думаю, что и слушатели, и Медоед Барсук сами могут попробовать в качестве домашнего задания поиграть и найти разницу между баюном и баяном. «Путь к чаю. Раскрытие образов кота ученого, водяного и старичка-боровичка. Пожалуйста, золотая цепь. Благодарю». И что касается сказа, то имена главных героев, они связаны с конкретными исследователями современной, с людьми, которые сейчас изучают и исследуют русский язык. Это известные деятели славянского мира, русского мира. И так как я достаточно давно и близко общаюсь со многими деятелями славянского мира, и многих знаю лично, и знаю их какие-то качества, черты, и в том числе сказочные прозвища, сказочные имена, то я позволила себе в этой сказке, не называя конкретно этих авторов, их имена есть только в библиографии настоящие, применить сказочные имена к ним, поэтому и какие-то персонажи так себя действительно называют, например, на фестивалях, на каких-то семинарах у них есть сказочные имена, как Иван-Царевич, например, или старичок-боровичок, он тоже себя так называет, или Василиса. Есть исследователи, которого знают и под именем кот Баюн. Что касается Водянова, то в данном случае у него нет сказочного имени, просто определенные черты характера и внешняя схожесть по образу стали основой для применения такого сказочного имени для данного персонажа. Я ответила. Елена, Москва. Где, с чего начать изучать буквицу? Какие есть учебники и где можно купить? Елена, я уже отвечала на этот вопрос сегодня, но могу повторить. Учебников и различных учебных пособий, и семинаров, и курсов сейчас уже достаточно много – Это вот лет 5 назад достаточно трудно было найти такие материалы. Сейчас у разных авторов есть интересные книги, интересные учебные пособия. Их можно искать в интернете по запросу «буквица». Многие из этих учебников есть на ярмарке «Сказочной Руси», можете обратиться к нам, и там целые подборки по образности русского языка собраны. Очень рекомендую вам книги и игры настольные Ивана Царевича и его последнюю книгу «Структура древнерусского языка». Да, кстати, у Ивана Царевича сейчас пока еще только в электронном виде, но вышло, ну, скоро выйдет и в таком виде, выйдет уникальное издание «Сказки, которые прошли», скажем так, рецензию «Сказочной Руси». Да, то есть отбор такой, сказки, у которых убраны искажения. Также я очень рекомендую вам книги Майи Караваевой, книгу Майи Караваевой, ее видеосеминары. Ну и, конечно, пособия, которые подготовили мы с Дубыней Богатырем. Это учебное пособие «Кубики-буквики», куда входит, кстати, и сказ о золотой цепи образов русского языка. В это пособие, в эти кубики можно играть всей семьей. Они совсем такое, не очень даже и детское занятие. То есть и дети с интересом играют, и подростки, и взрослые. Для всей семьи создано пособие, чтобы все вместе учились оживлять слова и постигать смыслы. А в книге к этому пособию есть приложение, которое касается, например, этого пособия. Но там есть и много других уроков и заданий, которые помогают вам, именно методических заданий, которые помогут вам с пособиями или без исследовать тайны русского языка. То есть для этого уже много всего интересного создано и есть. И игры, и семинары, и вебинары, и книги, и кубики. Все в открытом доступе. Делайте правильные запросы, ключевые слова, и вы найдете книги разных авторов. Реплика от Натали. Натали. Рисунки живые. Спасибо за показ. Как песни струятся линии? Благодарю, Наталья. Короткий вопрос от Виталия. Имя наречения котика? Имя наречения котика – это что значит? Вот такой вот вопрос пришел. Имя наречения котика? Ну, получается, что люди, конечно, котиков имя нарекают. А так, а людей лучше… Я рекомендую либо очень человек, когда мы нарекаем себя, подбирать себе проводника очень близкого, созвучного, которого вы хорошо знаете, который бы вам помог пройти именоречение, либо пройти сказочное именоречение самим, почувствовать свою внутреннюю суть на дальнейший рост и найти себе это имя самому. А котиков, конечно, мы нарекаем сами. Они могут нам только сказать «мур-мур-мур» и передать, как их зовут. Когда мы слышим, мы нарекаем их очень четко. Благодарю. И они отвлекаются и приходят. Вопрос задает Ольга Пономарева. А как расшифровать слово «мистерия»? Звучало в эфире, поэтому захотелось спросить. В моей сказке не все слова русские, да? Для того, что мы живем все-таки в современном мире, и какие-то образы, какие-то понятия я зашифровывала в более в другие формы. То есть слово «мистерия» не русское по происхождению. В русском варианте оно звучит как «таинство». Благодарю. Реплика от Аси. Благодарю, Василиса. Настроение заискрилось. Чудесно. Благодарю, Ася. Реплика «Путь к чаю». Выражаю благодарность за сию трансляцию Василисе и всем причастным. Отправляю вам любовь частички. Но мы получили частички любви. Василиса, до тебя долетели? Долетели. Мне даже тепло стало. Сегодня у меня в избушке холодно, и даже под конец эфира я так немножечко чувствую, что стало замерзать. А вот стала с вами общаться во второй части, и прям пошли искорки жара. Это все благодаря нашим слушателям и зрителям. Благодарю вас, слушатели и зрители. Сегодня очень хорошие вопросы. Благодарю. Василиса, ну на этой прекрасной ноте у нас все вопросы я озвучил. Скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Самое тревожное, что может быть на пути освоения живого языка, это догма. Я желаю, чтобы каждый из нас, с одной стороны, очень уважительно относился ко всем исследованиям, которые есть в современном мире, ко всем исследователям, которые были первопроходцами и подняли такой мощный, важный для нас материал, по которому нам будет проще эту тему постигать, открывая тайники внутренней памяти. Но при этом помните о том, что живой язык всегда волшебный, живой, откликающийся. И даже у самого уважаемого и солидного исследователя могут быть догмы. Отделяйте зерно от плевел, правду от кривды, догмы, установки и чьи-то абсолютно устоявшиеся жесткие формы от живой жизни, которая струится, течет и меняется. Но при этом помните, что главная глубинная суть — зерно. Оно всегда хранится в настоящем, самом простом и самом сокровенном русском слове. Поэтому между двух крайностей всегда выбирайте живую золотую середину, золотую ниточку, которая лежит в глубине вашего чувства знания, голоса сердца, совести и внутренней правды. Всего доброго, до скорой встречи. И у нас будет финал сказки. А дальше будет желание, встретимся в других каких-то эфирах. Всего доброго, до свидания. Благодарю тебя, Василиса, за теплые слова, за твои пожелания и за сегодняшний живой эфир, и за еще одну часть этой прекрасной сказки. Напомню, что заключительная часть сказки состоится 22 сентября в 19:30 по московскому времени. Приготовьтесь слушать и внимать Василисе, готовьте свои вопросы и реплики. Благодарю всех за участие в сегодняшнем живом эфире. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.